Не успела она войти в залу и дойти до тюлева лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать. Кити никогда не стаивала в этой толпе, как ее уже пригласили на вальс. И пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемонимейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней, тою особенную, свойственную только дирижерам балов, развязную и на ходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его. — Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он, обнимая ее талию. — А то, что за манера опаздывать? Она положила согнувшую левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. «Отдыхаешь, вальсируя с вами», — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. «Прелесть! Какая легкость! Точность!» — говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым. Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать зал. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление. Она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили, но она была на середине этих двух. Она была возбуждена, а вместе с тем обладала собою настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своей лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти, и там она нашла глазами Стиву, и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье, и он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее. «Что ж, еще тур? Вы не устали?» — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. «Нет, благодарствуйте. Куда же отвезти вас? Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней, куда прикажете». И Корсунский завальсировал, умеряя шаг прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая «Пардон, медам! Пардон, пардон, медам!» и лавируя между морем кружев, тюли и лент, и, не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну.